Лондонский библиотекарь сэр Оуэн Мосхерт как-то сказал Харальду Николсону: «Монархи Ганноверской династии похожи на уток, которые топчут своих утят. Все дети Георга V и королевы Марии испытали на себе воздействие сурового воспитания. Дэвид, принц Уэльский, на всю жизнь сохранил нервную привычку беспрестанно поправлять галстуки-манжеты. В детстве у него был настоящий психоз по поводу собственной фигуры. Мальчик Байт Эдуард VII. И потому фанатично занимался спортом и всячески ограничивал себя в еде. Принц Альберт 7 лет начал сильно заикаться. К тому времени у него начались приступы неконтролируемой ярости. Принц Георг, отслужив в военно-морском флоте, куда его против воли отправил отец, пустился в разгул. Ходили даже слухи, что он был бисексуален и принимал наркотики. Все трое сыновей отличались крайней нервозностью, много пили и много курили. Принцесса Мэри воспитывалась в меньшей строгости, но отец неукоснительно следил за тем, как она себя ведет, как одевается и так далее. Принцессе запрещалось носить модное платье, предаваться развлечениям светской жизни. Вместо этого она вместе с матерью должна была заниматься благотворительностью. В результате Мэри, как и ее мать, выросла замкнутой и закомплексованной. Ее сын, граф Хервуд, впоследствии писал, что она могла общаться с людьми лишь в самом нейтральном тоне и всячески избегала каких-либо споров. Это было результатом родительского воспитания, исключавшего любое проявление эмоций. Мы никогда не говорили с матерью о любви и о чувствах, лишь о долге, о приличиях, об условностях, писал граф. Таков был стиль воспитания в королевской семье. Однако, если в семейной жизни Георг V был далек от идеала, то в глазах общества он вполне мог считаться «очень», сказал однажды Георг V. «Но я общаюсь с таким количеством умных людей, что лишь полный идиот не научился бы у них уму-разуму». Во время Первой мировой войны он подал нации пример спартанской простоты, отказавшись от спиртного и ограничив свой рацион. Двое старших его сыновей участвовали в боях. Принц Уэльский служил во Франции, в гвардейских гренадерах, хотя и сетовал, что его стараются по возможности держать подальше от огня. А принц Альберт участвовал мичманом в Ютландском морском сражении. В 1917 году, следуя общим антигерманским настроениям, преобладавшим в английском обществе, король изменил название династии, тем самым как бы отрубив нежелательное сходство с континентальными монархами. До 1917 года никто как-то не задумывался, какую фамилию носит английский королевский дом. Кто-то называл его Саксон-Кобурским, кто-то Веттинским, кто-то даже Виперским, что по-английски звучало просто ужасно – кнутобой. Во всяком случае, происхождение династии было явно германским. По предложению своего личного секретаря, лорда Стэмфордхэма, Георг V изменил название династии. Отныне она стала называться Виндзорским домом, что связывалось с названием замка, символизировавшего древнюю историю страны. Одновременно с этим новые фамилии получили королевские родственники, живущие в Англии. Баттенберги превратились в Маутбеттенов и маркизов Милфорд-Хейвен, а семейство Тек получило фамилию Кембридж. Как-то раз Герберт Уэллс назвал королевский двор скучным и чуждым. На это Георг V ответил: «Может быть, я и скучен, но уж чуждым меня никто не назовет». В 1917 году король показал, сколь многим он готов пожертвовать ради своего престола и своей династии. В России произошла революция. Нужно было спасать короля и его семью, ведь все они приходили с Георгу ближайшими родственниками. Однако он отказался послать в Россию британский военный корабль, чтобы вывести Романовых, и тем самым фактически подписал им смертный приговор. В 1919 году двоюродная сестра Георга, королева Мария Румынская, дочь великой княгини Марии, приехала в Англию, однако не встретила здесь радушного приема. Ей было сказано, что кузен Джорджи – конституционный монарх, а потому не желает иметь ничего общего со своими родственниками по российской линии. Надо сказать, что румынская королева, родственники называли ее Мисси, была очень хорошо знакома с Георгом и в свое время чуть было не стала его невестой. Поэтому она отлично поняла мотивы поведения короля. Он испугался, что кровавый пример России может взбудоражить тихую, спокойную Англию. «Все вели себя так, — писала Мария, — будто ступают на цыпочках, страшась пробудить стихию, справиться с которой они будут не в состоянии». В том же году король и принц Уэльский встречались в Гайд-парке с демобилизованными солдатами. Им пришлось выслушать немало горьких упреков. «Так говорите, Англия, достойное место для героев?» — спрашивали ветераны, имея в виду известное высказывание премьер-министра Ллойд Джорджа, сделанное в разгар войны. На обратном пути из Гайд-парка во дворец король задумчиво ответил сыну: «Какое-то странное у них настроение». И